Глава 14. Курт должен был убедиться, что с девочкой все хорошо. Он собирался поговорить с ней, пока Лиама не будет на базе, но эфир из торгового центра его отвлек. Подойдя к двери в комнату Лиама, Курт услышал отрывки из мультиков, детское ворчание и шуршание упаковки, словно из-под чипсов. Значит, пока все нормально. Курт подключился к эфиру. Всякий раз, видя тень, он злился. Почему это нечто еще живет, дышит, бегает по этажам взад-вперед и что-то там кричит? Как нелепо это выглядит. Все, что связано с этим нелюдем, казалось нелепым. Но чего-то сегодня, смотря на него, Курт не ощущал прежней сокрушительной ярости. Только раздражение, непонимание и растерянность. Так странно наблюдать за тем, как один из виновных в смерти твоей семьи пытается спасти людей и идет на уступки даже в ущерб своей безопасности. Почему ради них, а не ради него? Да, его обманули. Но почему? Почему он выбрал каких-то людей на базе отдыха, а не Курта? От этих мыслей опять трясло. Он хотел выключить эфир, как вдруг Мива дошла до основной части плана. Стала угрожать тени массовым отравлением. И этот гад снял маску и очки. Курт готов был поспорить. Он впервые с того момента, как стал геройствовать, показал лицо. И ладно бы сделал это в каком-нибудь средневековье, где если тебя и увидит толпа, то не сможет рассказать всему свету. Но нет. В прямом эфире, который смотрели не меньше 150 тысяч человек, и еще десятки миллионов вот-вот посмотрят. А он все равно согласился, еще и толкнул речь. Такой добрый, самоотверженный, благородный. Герой для всех, но только не для Курта, одолеваемого прежней мыслью. «Почему они, а не я?» Почему ты не помог нам, когда мы в этом так нуждались? Да, ты не виноват. Но я не могу перестать винить именно тебя. Ведь тогда... Но ненавидеть по-прежнему не получалось. Эфир закончился, оставив Курта наедине с собой. Голоса в голове затихли. Раздражение угасло, но проснулся страх от простого внезапного вопроса. Я теперь хочу убить его из мести? Или чтобы не дать Зотису забрать мое тело и учинить геноцид? Курт схватился за грудь. Стиснул ткань в кулаках, больно задевая ногтями кожу. «Я все эти годы ненавидел призрака, а настоящего Мируэля. Я вообще его ненавижу или только стараюсь убедить себя в этом?» За дверью послышались отдаленные шаги и говор. «Лиаму досталось. Сейчас в лазарете», — различил Курт. «Точно. Пока еще есть время, нужно поговорить с девочкой». Из ее комнаты все еще доносились мультяшные возгласы и несвязный детский говор. Курт постучал в дверь, готовый к тому, что ему не откроют, но замок щелкнул, и из дверного проема аккуратно выглянула девочка лет 8, ростом ему по пояс. Светлые волосы были собраны в высокий тонкий хвост, большие светлые глаза, голубые, вероятно, смотрели на Курта в легкой растерянности. «Вы к дяде Лему?» «А он ушел». Курт осмотрел ее с ног до головы. Футболка и шорты чистые, на открытых участках тела нет ни синяков, ни царапин. Вероятно, Лиам еще не успел ей навредить. «Да, я знаю», — как можно бодрее ответил Курт, улыбнулся и сел на корточки. «Я от него. Ты же тут новенькая, поэтому я пришел проведать тебя, пока он занят». «О!» — девочка крепче вцепилась в дверь. «Меня зовут Курт, мне 17 лет». «Мэвис?» — она взглянула на него из-под лобья. «А почему у тебя такие глаза?» «Очень необычное имя», — искренне удивился Курт. «А, глаза — это просто линзы. Я тут живу по соседству». «А ты как здесь оказалась?» «Ну...» — она застенчиво попятилась. «Мы с мамой гуляли, а потом она зашла куда-то. Дядя Лиам подошел ко мне и сказал, что даст мне что-нибудь вкусненькое, если я пойду с ним». Курт с трудом сохранил улыбку. «Неужели родители не объяснили ей, что нельзя никуда ходить с незнакомыми людьми?» «И что, дядя Лиам дал что-нибудь вкусненькое?» — спросил он все с тем же дружелюбием. Девочка закивала. От смущенной улыбки на ее пухлых щечках проступили ямочки. «Целый пакет. Я никогда столько конфет не видела. Почти все съела». «Получается, тебе нравится в гостях у дяди Лиама?» «Да». Она отпустила дверь и толкнула ее ножкой, открывая шире. «Мне тут очень нравится. Тут чисто. Я целыми днями смотрю мультики и ем вкусную еду». «А разве ты не скучаешь по маме? По папе?» «Папу я никогда не видела. По маме немного скучаю, но она не дает мне такие вкусности, как дядя Лиэм. Поэтому я пока хочу побыть тут, а потом попрошу отвезти меня домой». «Ты знаешь, где твой дом? Помнишь улицу?» «Улицу не помню, но...» Она опустила задумчивый взгляд. «Я живу в многоэтажном доме. Там еще рядом старый ларек с газетами и тележка с мороженым. И двери в наш подъезд обклеены листовками». Курт нахмурился. «Это же каждый второй дом в Нью-Йорке». «Ладно, дядя Курт, я пойду дальше смотреть мультики. Передайте дяде Лиэму, что со мной все хорошо». Она закрыла дверь прямо перед его носом, не дав ему встать. Странная девочка. И правда такая доверчивая. Раздумывая, что делать дальше, Курт решил пройтись по коридору. Но вдруг из-за угла вышла Розалин. Узнать ее теперь можно было не только по винтажным нарядам, но и по белой карнавальной маске на все лицо. Она остановилась в пяти шагах. «До тебя не дозвониться. Хантер зовет». Только сейчас Курт понял, что забыл телефон в комнате. «Иду». Очевидно, его звали поговорить о Лиэме и разоблачении тени. Неужели Курта ведут в игру? Хантер и Лиэм в нем сейчас не нуждались, так что он тренировался большую часть времени. Розалин привела его в мастерскую, заставленную холстами. Ни единого чистого квадратного метра на стенах. Все, даже потолок заляпано краской. В центре с дощечкой для смешивания красок в одной руке и кистью в другой, спиной ко входу стоял Хантер. Как всегда в черном. И ботинки, и джоггеры, и обтягивающая футболка с высоким воротом. Не лучший выбор для работы с красками, но это был любимый цвет Хантера. Редко когда удавалось застать его не в кабинете, ведь в мастерской и саду он любил побыть один. Искусно орудуя кистью, он наносил на метровый холст уверенные серые мазки, задавая черты будущего портрета. «Думаешь, строение головы верное?» Он отошел от мольберта на пару шагов. «Я пока только учусь анатомии. Даже взял несколько уроков, но вроде уже неплохо». «Как по мне, хорошо, но будто не хватает резкости». «Может, точности?» «Не знаю, как выразиться. Но черты и углы лица слишком мягкие. Если только ты не рисуешь какого-то конкретного человека». «Это так, портрет из головы. Может, конечно, кто-то из тех, кого я видел в прошлом. Не помню». Курт переступил с носка на пятку и, наконец, спросил. «Зачем позвал?» Хантер вернулся к мольберту и занес кисть, будто размышляя, куда бы нанести следующий мазок. «Интересная реакция общественности. Не находишь? Люди так любят романтизировать опасные вещи. Тень пробудил в них не страх, а любопытство. Все, как ты и хотел». «Да, все идет в точности так, как я и задумывал. Сначала представили нашего героя публике, затем покажем, на что он способен, а позже можно будет перейти к основной части». «Вы уже продумали следующий теракт?» «Да», — Хантер принялся уверенно рисовать, не сводя с холста глаз. «Как тебе, кстати, наше маленькое шоу? Тебе понравилось?» В горле пересохло. Курт открыл рот, но сказать было нечего. Из того, за что его не осудят. Хантер будто прочел его мысли. «Не бойся, говори, что думаешь на самом деле». Курт сглотнул, стиснул пальцы в кулаки и тут же разжал. «Сказать по правде, я не одобряю методы Лиэма». «Ты хотел сказать ваши с Лиэмом методы?» Хантер внимательно посмотрел на него. Казалось, этим взглядом можно порезаться, если долго не отводить глаз. «Я знаю, о чем ты. Но эти нелюди по-хорошему не понимают. Да, у нас с ними общие цели. Но это по-прежнему нелюди, монстры. Я хочу уничтожить все аномалии, даже похожие на людей». Он говорил ровно, как и всегда. Но оттого Курту и становилось не по себе. Хантер может вот так мирно рассуждать, как о самых безумных вещах и убийствах, так и о рисовании. Никогда не поймешь, что он испытывает и о чем думает в такие моменты. «Не переживай. Право избавиться от тени я сохраняю за тобой. Если он, конечно, не испугается и не уползет в свою нору под названием «Темное измерение». Боюсь, что там мы до него не доберемся. Если он сбежит, то я продолжу жить». «Неплохой вариант, не находишь? Мир будет в безопасности, а ты заживешь как нормальный человек». «С клокочущим внутри желанием убить его». «А оно еще есть?» Курт замер, от испуга даже моргнуть не мог. Он боялся услышать этот вопрос вслух. Одно дело, когда в голове проносятся странные мысли и вопросы, на которые не хочется отвечать даже самому себе, но совсем другое, когда слышишь их от человека, который видит тебя насквозь и не даст увильнуть от ответа. Даже если промолчишь, он все прочтет по твоим глазам. Хантер отложил дощечку на круглый высокий столик рядом с мольбертом и кистью, нанес последние штрихи. На зрачки бездонных несчастных глаз. «Ты самая ценная оболочка для Зотиса. Придерживайся цели хотя бы ради всеобщей безопасности. Тебя ведь разозлило то, что ты увидел сегодня. Разве тебе еще больше не захотелось стереть его в порошок? Тебе обидно? Так держись за эти чувства и не ищи в нем что-то хорошее. Не вздумай оправдывать. Какая разница, кому и что он сделал, если ты остался ни с чем? Он — аномалия, он опасен. И пусть даже не намеренно, но он не спас твою семью, хотя мог. Постоянно держи это в памяти». Курт сглотнул и мотнул головой в сторону. «Значит, ты продолжишь работать с Лемом». «Какая резкая смена темы!» Хантер упер руки в бока и покачался на месте. «Пока да, продолжу». «А как же та девочка, которую он держит в своей комнате?» «Еще жива, насколько знаю». «Ты знаешь, о чем я говорю», — отрезал Курт, неосознанно шагая вперед. «Он может навредить ей в любой момент. Он навредил уже куче людей, но ты в половину столько не убиваешься, сколько из-за этой девчонки». Эта горькая правда уколола Курта. И правда, он выглядит двулично. Но ведь жертв терактов ему было точно не спасти. Он не смел мешать планам Хантера. А Мэвис тут, совсем рядом. Что он за человек такой, если не может помочь одному ребенку? Неужели ты готов идти на такие подлости? Ради сделки с каким-то психопатом? Оно того не стоит. Хантер усмехнулся, скрещивая руки на груди. Кажется, чем больше Курт пытался до него достучаться, тем больше это его забавляло. «Красиво ты заговорил. Мне нравится. Но я не понимаю, почему для тебя это такая новость. Мы ведь знакомы не первый день. Я просто вижу, что это бессмысленное насилие. А мне кажется, что ты заразился альтруизмом от тени». Хантер взял холст с мольберта, поставил на пол у стены и сел перед ним на корточки. «Сам не свой после встречи с ним». Курт раскрыл рот. «Что это за намеки? Что за нелепые сравнения с тенью?» Курт не почувствовал бы себя более оскорбленным и задетым, если бы ему дали пощечину у всех на виду. «При чем тут тень?» — выпалил он. «Любому нормальному человеку понятно, что нельзя убивать детей, даже такому, как я». «Но, видимо, я ненормальный», — размеренно ответил Хантер, продолжая рассматривать свою работу. «Перестань, Хантер. Ты не можешь быть таким. Она же маленький ребенок. Что если бы Иван так похитили?» Да, это была манипуляция, наглая и неприкрытая. Но Курт не мог остановиться. Хотел узнать, как далеко сможет зайти. «Вспомни себя. Как ты места себе не находил, пытаясь ее найти? Маленькую девочку в огромном лесу. Ты годами искал ее. Надеялся, что она выжила. Быть может, точно так же сейчас и мать ищет Мэвис». Хантер вскочил, и Курт вздрогнул. Вся смелость разом куда-то улетучилась. Мысли разбежались. А в ушах все еще звучала незаконченная тирада. Но Хантер, казалось, даже не разозлился. «Я устал от твоего нытья», — только и вздохнул он. Курт понял, что это конец разговора. Больше он не добьется от Хантера ни слова. Нужно уходить. Удивительно, но, несмотря на опасность всего сказанного, дышалось ему легче, словно, наконец, сбросил груз. И в груди поселилась надежда.